Два часа спустя и 40 километров южнее. Аэродром Шперенберг. Вертолет фрау Урсула брать не стала. От здания ведомства бундесканцлера до аэродрома Шперенберг по хорошим немецким дорогам в ночное время без пробок на машине можно было доехать за час. То есть времени хватало, чтобы даже вздремнуть или обдумать сложившуюся ситуацию. Собственно, после доставки раненых и больных, что декларировалось как акт величайшей гуманности и милосердия со стороны немецкого государства, прибытие основной массы репатриированных ждали. Правда, предполагалось, что произойдет это не так скоро, быть может, через месяц или около того. Никто не ожидал, что русским удастся так быстро погрузить интернированных в эшелоны и доставить к порталу в столь короткие сроки. При этом некоторые втайне надеялись, что интернированных немецких солдат погонят пешком на 20-градусном морозе, и по пути они все перемерзнут. Тогда сам собой решился бы вопрос, что с ними делать. И к тому же появилась бы возможность в очередной раз порассуждать о русском варварстве. Но коварный Путин снова оставил всех в дураках и заставил действовать в условиях невероятного цейтнота. Вообще-то ожидалось, что присланные в Россию самолеты примут очередную партию раненых и обмороженных. А вместо этого коварные русские погрузили и отправили сегодняшним рейсом авангард здоровых репатриантов, хорошенько их перед этим вооружив. Вот и пришлось фрау-министру глубоко за полночь обсуждать предстоящие действия с фрау-канцлерин, а потом, сломя голову и теряя тапки, мчаться на заброшенный советский военный аэродром, встречать нежданных, но дорогих гостей. Впрочем, в определенном смысле Урсула фон дер Ляйен опоздала. Нет, первый самолет еще не прилетел, до этого еще оставалось прилично времени. Но на пустующем летном поле, освещенном только лучами прожекторов, уже стояли не только журналисты вездесущего «Арти», что было бы только половиной беды, но и кучка депутатов Бундестага, в основном правой и ультраправой направленности. А этих на драном козле не объедешь, из поляна не прогонишь. Имеют право депутаты. И журналисты тоже орудуют под их прикрытием, освещают встречу народных избранников с далекими предками. К ним тоже не подкопаешься и не прогонишь. Нет, прогнать, конечно, можно. Да только скандал выгоден как раз не правящим партиям, а их противникам, которые так рвутся порулить Германией, что примчались сюда ловить момент прямо посреди ночи. Те, кто опоздал, будут потом кусать локти. А первый в глаза фрау Урсули в депутатской тусовке бросилась такая двуличная ультраправая сучка, как Алиса Вайдель, представлявшая в германском парламенте. Да-да, правильно. Альтернативу для Германии. Ради сегодняшнего случая фройляйн Алиса, 39 лет, вырядилась в полувоенный, полуохотничий, зелено-коричневый брючный костюм, дополненный кокетливой тирольской шапочкой с пером, короткими мягкими сапожками на каблуке и фальшивой пшеничной косой до пояса. Фрау Урсула точно знала, что коса была не настоящей, потому что своих волос госпоже Вайдель едва хватало бы на крысиный хвостик. Впрочем, было очевидно, что этот наряд ей идет. Делаю эту политиканшу похожей на девушек с немецких женских плакатов 30-40-х годов прошлого века. Шик, блеск и показуха. Не хватало только красной повязки со свастикой, которая превратила бы мимикрию в буффонаду. Двуличный... Эту женщину-политика можно было назвать хотя бы потому, что, занимаясь политикой в Германии, она живет и платит налоги в Швейцарии. Поддерживая продолжение членства Германии в ЕС, она призывает Германию к выходу из зоны единой европейской валюты. Из сообщений газеты Die Zeit достоверно известно, что, будучи противницей массовой миграции, Алиса Вайдель в своем швейцарском доме нанимала в дом работницы сирийку, трудовые отношения с которой не были оформлены надлежащим образом. На фоне этих обстоятельств представляется сущей мелочью тот факт, что, являясь открытой лесбиянкой и проживая в однополом гражданском союзе с женщиной, Вайдель выступает против однополых браков. Так сказать, подробность ниже пояса для личного употребления. Значительно опаснее фройляйн Алисы являлся ее напарник по руководству альтернативщиками Александр Гауланд. Вот он стоит среди прочих, солидный мужчина 77 лет, в клетчатом пиджаке и мягкой серой кепке. Весь вид его выражает напыщенную самоуверенность. Фрау Урсула отчетливо представила себе его презрительно оттопыренную нижнюю губу и пронзительный взгляд серо-голубых глаз. Она считала, что он всегда держится очень заносчиво и полон едкой насмешки по отношению к политическим противникам. Кроме того, этот человек имел поразительное сходство с одним из русских зубров большой политики, с Жириновским, причем далеко не только внешнее. Оба этих политика одинаково не признают ни авторитетов, ни условностей и не считают, что у их народов в прошлом есть повод для стыда. Оба считаются несколько эксцентричными, несерьезными персонами, популярность которых зиждется на самом неприкрытом популизме, и оба не обращают на эти мнения хоть какого-нибудь внимания. Гауланд родился на территории будущей Восточной Германии как раз в том самом 41-м году. В прошлом этот человек был однопартийцем фрау Урсулы, 15 лет сотрудничал с таким известным функционером ХДС, как Вальтер Вальман, обербургомистр Франкфурта на Майне, федеральный министр по охране окружающей среды, премьер-министр земли Гессен. Потом работал редактором газеты «Маркиш Альгемейн» в Потсдаме, принадлежавшей крупнейшему издательству Германии «Франкфуртер Альгемейн Цайтунг». В последние 3 года, разочаровавшись в политике Меркель, этот человек сменил ХДС на АДГ, став ее сопредседателем. В 2014 году по спискам АДГ Александра Гауланда избрали депутатом Ландтага Бранденбурга, а в 2017-м – депутатом Бундестага. Наиболее известные высказывания этого политика гласят, что немцы уже достаточно разобрались со своей историей, связанной с национал-социализмом, и что под этой темой пора подвести черту. Также он заявил, что несмотря на военные преступления нацистской системы, во время Второй мировой войны миллионы немецких солдат доблестно выполняли свой долг, и поэтому у потомков должно быть право ими гордиться. По его словам, он не испытывает стыда за преступления своего народа, так как ни он сам, ни его предки не были с этим связаны лично. В то же время он считает возможным и нужным гордиться достижениями немецкой нации за всю ее тысячелетнюю историю. Многие считают, что от таких взглядов попахивает серой, ибо в Германии, проигравшей 2 мировых войны подряд, насаждается прямо противоположный взгляд на собственную историю. И в то же время этот человек больше других политиков готов для взаимодействия со своими дикими арийскими предками. Та же самая Алиса Вайдель со своим лесбийским бэкграундом не может быть так хорошо принята и понята соотечественниками из 41-го года, как этот седой волк с крайнего правого фланга немецкой политики. Прочие депутаты, собравшиеся встречать репатриированных, на его фоне кажутся обычными статистами, набранными только для массовки. Он же единственный, с радушным выражением на лице, двинулся навстречу Урсуле фон дер Ляйен, когда она на затекших, негнущихся ногах выбиралась из машины. «Здравствуйте, фрау Урсула», — сказал он, широко улыбаясь. «Какими судьбами вас в столь поздний час занесло в столь глухое место?» «Теми же, что и вас», — огрызнулась Урсула фон дер Ляйен, ежась от холодного ночного ветерка. «Только в отличие от вашей компании, я тут по делам службы». «Мы тут тоже по делам службы», — ухмыльнулся Гауланд. «Как депутаты Бундестага, мы желаем знать, каким образом вы намерены устроить доблестных германских солдат, прибывших сюда прямо из ада Восточного фронта». «Ну да», — со скепсисом произнесла Урсула фон дер Ляйен. «Позвольте мне усомниться. Я думаю, что вы просто хотите использовать этих людей в качестве тарана в своих политических интересах». «Все всех используют», – пожал плечами Гауланд, глядя на собеседницу холодными глазами. «Как, например, мамочка Меркель использовала вас, послав туда, где она сама не хотела бы находиться. В политической системе Германии вы достигли своего потолка. Канцлером, подобно мамочке, или бундеспрезидентом вам не бывать, а это значит, что вас либо задвинут на общеевропейский уровень, который в дальнейшем будет значить все меньше, либо утопят в какой-нибудь некрасивой истории и заставят уйти в отставку. Вы думаете, мы не знаем, что любой нормальный министр обороны, придя на ваше место, тут же схватится за голову и потребует самого тщательного расследования?» «Так вы меня вербуете?» – с удивлением спросила Урсула фон дер Ляйен. «Не думала, что у вас хватит на это наглости». «А почему бы и нет?» – снова пожал плечами Гауланд. «Вы же умная женщина и должны понимать, что политическая система Европы бодрыми шагами движется прямо в ад. Мы, европейцы, рассорились и с Россией, и с Америкой, в то время как нас самих одолевают подползающий кризис, нашествие арабов и африканцев, потеря национальной идентичности и вызванное этими процессами тотальное неверие во все и вся. Интеграционный запал прошел, все положенные жертвы на алтарь евроединства принесены, а жизнь становится все хуже и тяжелее, в то время как перед ними маячит грозная перспектива оказаться на обочине мировой истории, наши правители поддались утопическим идеям и строят замки на песке. Ну, вы меня понимаете. Мигранты, уничтожение ядерной энергетики, глобальное потепление и все прочее. К тому же, если прежние американские президенты видели в нас младших партнеров и отчасти союзников, чьи интересы тоже надо соблюдать, то для Трампа мы лишь конкуренты и обузы. Доведись такой случай, и Европу, не дрогнувшей рукой, принесут в жертву, разменяют в локальной ядерной войне на набирающую силы Россию. К счастью для нас, русские тоже не дураки, и предупредили янки, что ограниченной ядерной войны в Европе не будет. В случае конфликта с НАТО межконтинентальные ракеты сразу уйдут за океан, и следующие счеты между собой мы будем сводить уже в аду. «Что же вы предлагаете?» – хмыкнула Урсула фон дер Ляйен. «Броситься в объятия русского дьявола?» «Ну почему дьявола?» – пожал плечами Гауланд. «У Герра Путина нет в запасе ни рогов, ни хвоста, и к тому же от него не пахнет серой. Он просто хочет безопасности и достатка для русского народа, точно так же, как мы хотим того же для немцев. Дьявол, с нашей точки зрения, это не русские, а американцы, которые продолжают держать на немецкой земле свои войска, в то время как русские позволили нам объединиться и вывели свои части еще 15 лет назад». «Герр Гауланд», – строго сказала Урсула фон дер Ляйен, – «вы же не хуже меня знаете, что в случае войны Германия не способна себя защитить. Это находящиеся на нашей территории американские войска, как и все НАТО, обеспечивают нашу безопасность и хранят в Европе мир». «А что?» – ехидно осведомился Гауланд. «На Германию кто-то собрался нападать? Если что, я впервые об этом слышу. За последние 20 лет именно НАТО развязывало войны в Европе и соседних странах, подстрекая всяких отморозков восстать против своих законных правительств, а потом приходя к ним на помощь вооруженным путем. Единственное место, где эта тактика не сработала, это Украина, потому что там напрямую надо было воевать с русскими, а этого наши американские генералы не хотят». «С русскими?» – запальчиво выкрикнула Урсула фон дер Ляйен. «Необходимо разговаривать исключительно с позиции силы». Александр Гауланд поверх очков посмотрел на свою собеседницу с таким видом, будто перед ним слабоумная, и вздохнул. «А о том, каково это – разговаривать с русскими с позиции силы, – тихо сказал он, – вы можете спросить у тех, кто сейчас прилетит на этот аэродром. Думаю, они наелись этого счастья по самые уши. А ведь они солдаты. Совсем не чета нынешним. Возникла пауза, наполненная каким-то зловещим смыслом. И в этот момент, где-то далеко на востоке, в небе загорелась сдвоенная точка посадочных фар, а до ушей донесся слабый звук турбовинтовых двигателей, заходящего на посадку военно-транспортного самолета. «Хорошо», — сказала немного остывшая министресса. «Русские очень сильны, и воевать с ними тяжело. Но это как раз и значит, что они представляют собой угрозу как для Германии, так и для всей Европы. Их агрессивная политика, непрерывное усиление армии, гибридная война на Украине, захват Крыма, угроза Прибалтики. Русские вообще не представляют собой угрозы», — ответил Гауланд с таким видом, с каким терпеливый учитель объясняет нерадивому ученику элементарное правило. «Они только защищаются, а не нападают. Исключения составляют случаи, когда они забирают себе то, что у них украли, когда они были слабы. Помните, что по этому поводу сказал великий Бисмарк? Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете вечно получать с нее дивиденды. Русские всегда приходят за тем, что считают своим. И когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не будут стоить той бумаги, на которой написано. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». «Хорошо, герр Александр». Урсула фон дер Ляйен почти перекрикивала шум двигателей приближающегося самолета. Она начинала чувствовать себя крайне неуютно от этого разговора. «Я запомню ваши слова, а сейчас попрошу не мешать мне в работе. Не беспокойтесь, я не собираюсь делать вашим репатриантам ничего плохого. Здесь поблизости есть оставшийся от русских заброшенный казарменный комплекс, который сейчас приводят в порядок. Там их обеспечат горячим питанием, медицинским обслуживанием и начнут выдавать денежное довольствие. В конце концов, они наши с вами сограждане, нуждающиеся в адаптации к существующей действительности. И именно поэтому их выход за пределы военного городка в первое время будет очень ограничен. Мы опасаемся, что от непонимания нынешних условий у этих людей могут случиться тяжелые конфликты». В этот момент мимо них по взлетно-посадочной полосе со свистом и гулом пронесся приземлившийся транспортник, обдавший собравшихся порывом тугого ветра. А где-то там, вдали, были уже видны фары следующего заходящего на посадку самолета. «Нынешние условия», — ответил Александр Гауланд, дождавшись, пока стихнет шум, — «нуждаются в радикальном изменении. Нельзя терпеть ситуацию, при которой немцы не могут считаться хозяевами даже в своем доме. А репатрианты из 41-го года — это рычаг, который позволит нам перевернуть мир. Впрочем, я не собираюсь немедленно лезть на баррикады и размахивать красным флагом. Тут я просто депутат, который по поручению своей фракции должен проследить за тем, как вы сделаете свою работу, так сказать, маленькими шагами к великой цели. Итак, делайте ваше дело. Я не буду вам в этом мешать».